بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد продолжаем изучение книги Аль-Исбах и Баяни Манаджи Салаф и Тарбия Тиволислах. 30-е правило, которое гласит Ятакидуна Уджуба Лузуми Аль-Минхадж Ан-Набави Фи Дауати Иля Аллах. Они убеждены в обязательности следования пророческому методу в призыве к Аллаху. Так они убеждены в обязательности следования методам пророка в призыве к Аллаху. Это очень важное правило. Доказательство на это правило. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Араф: «Иттаби'у ма унзиля илейкум мин раббикум, ва ля таттаби'у мин дунихи аулия». Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте помимо Него покровителям. Калилям ма тазаккарун. Очень мало вы поминаете Аллах. Очень мало вспоминаете. Сура Аль-Араф. Так Аллах Субхану приказывает маяте следовать за тем, что ниспослано от Господа. То есть во всем. В том числе в чем? В манхаджи. То есть в принципе призыва к Аллаху Субхану. В методах призыва к религии. Следующее доказательство из суры Мухаммад, 14 аят. «Афаман кана аля байинати ми раббихи, каман зуйяна лаху суу амалихи, ваттабау ахваахум». Разве тот, кто находится на доказательстве, на ясном доводе от своего Господа, подобен человеку, которому разукрашено и приукрашено его злое деяние, зло его деяние, и он следует, следуют они за своими страстями. Тоже человек, который призывает к Аллаху Субхану Тааля на основе метода пророка, алейхиссалату вассалям, на основе ясных, понятных доводов, принципов, методов пророка, алейхиссалату вассалям, которые от Господа низведены, как человек, которому разукрашены его деяния, он думает, что они хорошие, на самом деле это зло. И он следует за своими страстями, нет. Следующее доказательство суры Юсуф, 108 аят. Кульхазии сабили, аду илля Аллах илля басира. Скажи, это есть мой путь, я призываю к Аллаху на основании знания, ясного знания. Ана ва ман иттабан, я и те, которые следуют за мной. Ва субхан Аллах ва ман амин мушрикин. И пресвят Аллах, и я не из многобожников. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, ему приказано говорить, что я призываю к Аллаху на основании ясного знания от Аллаха. Не просто так. Это метод, который дан ему Аллахом. Я и те, которые за мной последовали. То есть те, которые последовали, они обязательно должны что? Призывать так, как призывал пророк, алейхиссалату вассалям. Сура Саба в 50-м аяте. «Куль ин валальту, фа иннама адиллю аля нафси». Скажи, если я заблудился, то заблуждаюсь во вред себе. «Ва ин ихтадейту, фа бима юхи илейя Рабби». А если я иду верным путем, то это благодаря тому, что открыто мне из откровения моим Господом. То есть прямой путь, в том числе в призыве, правильный метод призыва может быть только благодаря тому, что внушено пророку, алейхиссалату вассалям, из откровения. Только этим путем. Все, другого нет пути. «Инна усамион кариб», поистине он слышащий, близкий. Говорит сура Юнус в 15-м аяте Аллах Субхану Тааля. «Ва иза тутля алейхим аятуна байинатин, кала лазина ля ярджуна ликаана, тиби Кур'анин гайри хаза ау баддиль». А когда читаются им наши знамения, говорит Аллах Субхану, ясные, то говорят те, которые не надеются и не верят в встречу с нами, то есть Аллах Субхану Тааля. Они говорят пророку, алейхиссалату вассалям, «И тебе Кур'анин гайри хаза, принеси нам другой Кур'ан, не этот. Аубаддилу, или замени этот Кур'ан другим чем-нибудь. Замени что-нибудь там». «Куль ма якуну лияну баддиляу мин тилькаи нафси». Скажи, как могу я, не пристало мне, не подобает, это не моего уровня дело вообще, что-то заменить от себя. «Ин аттабиу иля ма юха илей». Я следую только тому, что мне открывается из откровения. «Инни хафу ин асайту рабби азаба йоми назим». Поистине я боюсь, если я слушаю своего Господа, наказание дня великого. Пророк, алейхиссалям, его методы, его принципы, все это только от Аллаха, субхану ва тааля. Говорит суре Худ, Аллах, субхану ва тааля, «Фаляаллака тарикум баадама юха илейка». Может быть, ты оставляешь что-то из того, что не послано тебе. «Вавайкум бии садрук», и от этого теснится твоя грудь. «Ан якулю лаула унзир алей канзун ауджаа маху малек». Теснится твоя грудь от того, что они говорят, вот если бы ему было не послано сокровище, или пришел бы вместе с ним ангел. «Иннама анта назир». Ты только не иначе, как назир. Ты увещеватель только, предостерегающий. «Валлаху аля кулли шейин вакиль». Аллах, Он над каждой вещью поручитель. И сура Аль-Анъам, Аллах Субхану Тааля говорит, «Кулля кулу лакум инди хазаинуллах». Скажу, Мухаммад, я вам не говорю, что у меня сокровищница Аллаха есть. «Валя аляму лгайб». И не говорю вам, что я знаю сокровенное. «Валя кулу лакум инни малак». И я не говорю вам, что я ангел. «Инаттабиу илля ма юхайли». Я призываю, я следую только за тем, что внушено мне из откровения. «Куль халь яставиль арма валь басыр». Скажи, разве сравнится зрячий, слепой и зрячий? То есть тот, который следует за откровением, и тот, который следует за своей страстью. «Афаля тафаккарун». Разве вы не поразмыслите? Это доказательство на то, что манхадж, то есть путь, метод призыва к Аллаху Субхану Тааля должен быть построен на методе призыва пророка, алейхиссалату вассалям. Другого метода нет. Шейху Ислам Нутаймия был задан вопрос. Абу-Аль-Аббас Ахмад Абдул-Халим ибн Таймия Аль-Харрани рахимахуллах. Его спросили про группу людей, которая замыслила совершать разные дурные деяния: убивать, разбойничать, воровать, пить вино и так далее. А потом один из шейхов, известный своей благостью, тем, что он следует сунне, он вознамерился воспрепятствовать этим упомянутым людям совершением этих деяний. И в его возможностях оказалось только сделать следующее. Он устроил для них слушание. Он чтобы они собрались, собирать их на этих слушаниях с этим намерением, исправить их, воспрепятствовать тому, что они захотели делать. И у него был бубен без бубенчиков вот этих. Без колец вот этих. И певец пел песню, содержание которых было дозволенным, то есть в нем не было харама, и без музыкальных инструментов. И он собирал этих людей, играл на этом бубне без бубенчиков. И был певец, который не пел харамные песни, он пел песни дозволенные, в которых, вернее, есть содержание их какое. В нем нет харама и даже без музыкального сопровождения. И когда он стал это делать, собирать этих людей для этого, целая группа из этих людей покаялась. Из этих, которые хотели разбойничать, убивать. И те, которые не молились, которые воровали, которые не давали закят, они стали бояться делать эти вещи. И стали выполнять обязанности религиозные. Стали остерегаться запретов Аллаха. Шейх Руслама спрашивает, разрешается ли устраивать подобные слушания? Имел ли право шейх делать подобное в таком виде, учитывая то, сколько пользы вышло из этого. И учитывая то, что у него нет возможности призывать их каким-то другим путем, кроме этого пути. Такой вопрос был задан Шейхом Ислам Ибн Таймия рахимахуллах тааля. И что он ответил на это? Он сказал, «Альхамдулиллахи раббиль алямин, вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров». Этот ответ на этот вопрос и на подобные вопросы строится на нескольких принципах. Во-первых, нужно знать, что Аллах послал Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, с прямым путем, с религией истины, чтобы явить ее выше всех других религий, и достаточно Аллаха как свидетеля. И что Он, то есть Аллах Субхану Тааля, сделал совершенной эту религию и полной для этой уммы. Аллах Субхану Тааля говорит: «Аль-Яума акмальту лакум динакум», сегодня я сделал совершенной, полной вашу религию. «Ва атмамту алейкум ни'мати», и завершил для вас свою милость. «Ва радиту лакум аль-Ислама дина», и удовольствовался для вас исламом как религией. Итак, Аллах уже сделал эту религию полной и совершенной. Усовершенствовать ее не нужно и невозможно. Ничего добавить туда невозможно. Это первое. Второй принцип, он говорит. Он обещал счастье тем, которые подчинятся ему, и несчастье тем, которые ослушаются его. И сказал: «Ваман йутии Аллаха ва ар-расула фа улайка маль-лазина анъама Аллаху алейхим мин ан-набиина вас-сиддиқина ва-шухадаи вас-салихин ва хасуна улайка рафиқа». А те, которые подчиняются Аллаху и его посланнику, они будут с теми, кого благодетельствовал Аллах из числа пророков, и правдивейших, и шахидов, и праведных, и как прекрасны эти товарищи. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваман йаъси Аллаха ва расулаху фа инна лаху нара джаханнама халидина фиха абада». Те, которые ослушаются Аллаха и его посланника, то для них огонь ада, при котором пребудут они вечно. Это второе, что Аллах обещал счастье тем, кто подчиняется Ему, и обещал несчастье тем, которые ослушиваются. Преградил несчастьем тем, которые ослушиваются. Третье. Аллах приказал людям, в случае, если у них возникает в религии какое-то разногласие, обращаться к тому, с чем Он послал Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Субхану Тааля говорит: «Я юалядина аману атрию Аллаху атрию Расуля ва улил амра минкум». Вы, которые веровали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и обладателям влияния среди вас. «Фа интаназатум фи шейхин фаруддуху иля Аллахи ва Расуля инкутум тумину билляхи ва левум иляхир». А если вы в чем-то разногласите, то обратитесь к Аллаху и его посланнику, если вы веруете в Аллаха и в судный день. «Залика хайну ва ахсану тауиля». Это благо, это лучше по итогу. Это очень важные принципы. В них уже заключается ответ на вопрос. Первое, что Аллах послал Мухаммада совершенной религии, которую уже нельзя дополнить. Второе, что кто подчиняется ему, тот достигнет счастья, кто ослушивается, перечит, заслуживает несчастья. Третье, сказал, если возникает в чем-то разногласие у вас религии, обратитесь к тому, с чем послал Мухаммада, алейхиссалату вассаляму. Четвертое. Аллах сообщил нам о том, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, призывает к Аллаху и к прямому пути. Он говорит: «Куль хазии сабили адъу иля Аллахи аля басира ана ва ман иттабан». Скажи: это мой путь, я призываю к Аллаху на основании очевидного знания, я и те, которые последовали за мной. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Ва иннака ля тахди иля сирати мустаким». Поистине ты, Мухаммад, ведешь к прямому пути, сирати Аллахи ля диляху ма фи самавати ва ма фи ард. Пути Аллаха, которому принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, аля иля Аллахи тасиру умур. Поистине к Аллаху возвращаются дела. Это четвертый принцип, четвертая основа, в которой кроется ответ на этот вопрос, что Мухаммад, алейхиссалям, он призывает к прямому пути. То есть то, что говорит Мухаммад, алейхиссалям, это и есть прямой путь, в этом прямой путь. Пятое. Аллах, субхану тааля, сообщил о том, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, приказывает одобряемое и удерживает от порицаемого. Что он разрешает благое и запрещает мерзкое. Очень важно. То, что он приказывает, это значит благое. То, что запрещает, значит это мерзкое. Аллах говорит: «Ва рахмати васиат кулля шей», милость моя объемлет все. «Фасааактубуха лиллязина яттакуна ва ютуна аззакат». Я предпишу ее тем, которые богобоязненны, дают закат. «Валлязина гумби аятина юминуна», веруют в наши знамения. «Аллязина яттабиуна ар-расуля ан-набия ал-уммия», те, которые следуют за пророком, за посланником, пророком, не умеющим читать и писать, ал-умми. «Аллязи яджидуна умактубан инда фит-таурати валь-инджиль», тем, имя которого упоминается, найдут они упоминание о нем, записано в Торе и в Инджиле у них. Ямуругум бильмаруф и анхама альмункер. Он приказывает им одобряемого, держит от порицаемого. Он делает им дозволенным благое и запрещает им мерзкое. И снимает с них, снимет с них бремя и оковы, которые были на них. И те, которые уверуют в Него и поддержат Его, будут уважать Его и оказывать Ему поддержку, и последуют за светом, который ниспослан вместе с Ним, они и есть аль-муфлихун. Они и есть истинные счастливцы, и есть счастливые. Это тоже очень важный принцип. То есть в нем что излагается? Что Аллах Субханаху приказал пророку все благое и запретил от всего, от всякого порицаема, от всего, от всякого мункара. Разрешил все, что есть таиб, все, что есть хорошее, благое. И запретил все, что есть мерзкое, хабис. В сахихе, в достоверном хадисе, сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ма баса Аллаху набиян, илля кана хаккан алей, ай ядулля уммату аля хайри ма яламуху лахум. Ва янхау ман шерри ма яламу лахум». Что любой пророк, которого посылал Аллах, обязательно его обязанностью было указать своей общине на благо, которое он знает для них, и запретить им зло, которое он знает для них. Хадис аль-Арбад ибн Сария говорит: «Саваазан Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ваджарат мин аль-хулуб ва зарафат мин аль-уюн». Обратился к нам пророк, алейхиссалату вассалям, с проповедью, от которой затрепетали сердца наши и заслезились глаза. «Факульна я Расул Аллах, кианна хази мавазату мувадди». Мы сказали у посланника Аллаха, как будто бы это проповедь человека, который прощается. «Фамаза тархаду илейна». «Что ты завещаешь нам?» «Факаля усыкум и самим ваттаа». Он сказал: «Я завещаю вам слушаться и подчиняться правителю». «Фаинна уман яиш минкум баади фасайрах теляфан кассира». Потому что те, которые проживут, поистине те, которые проживут после меня еще какое-то время, они увидят много разногласий и разночтений. «Фаалейкум бисуннати васуннати хулафай рашидин аль-махдиина мин баади». Поэтому придерживайтесь моей сунны, сунны праведных халифов, которые будут после меня. «Тамассаку биха ва'адду алей бин наваджиз». Держитесь за нее, хватитесь за нее зубами коренными. «Ваиякум ва мухдасатиль умур». И смотрите, остерегайтесь новшеств в религии. «Файна кулля бидатин даляля». Потому что каждое нововведение – это заблуждение. Также передано пророку, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Ма таракту мин шейин юбидукум анин нар илля вакад хаддастукум бихи». Я не оставил ни одной вещи, которая вас отдалит от огня, чтобы не сообщить вам о ней. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям: «Тарактукум аляль байдо лейлюха канахариха ла язиху анха баади илля халик». Я оставил после себя ясный, четкий путь, на котором ночь как день, от которого не отклонится после меня никто, кроме пропащих. Достоверный хадис, который передал Ахмад ибн Маджа и другие. Доказательств этого основополагающего принципа из Курана и Сунны их много. Поэтому Ахлюль-Ильм, ученые, они в своих книгах специально выделяли такую главу, которую называли «Китабуль-Иатисам биль-Китаби-Вас-Сунна». То есть глава или книга о необходимости держаться Курана и Сунны. Как имам Бухари, Багави и другие. То есть в Сахих Бухари найдешь главу, где написано «Иатисам», да, «Китабуль-Иатисам». То есть книга о том, что нужно держаться Курана и Сунны. Тот, кто держится за книгу Аллаха и Сунну пророка, алейхиссалату вассалям, они являются аулия, близкими Аллаха, богобоязненными. Они являются его партия, его счастливая партия, хизбуль муфлиху. И они есть его войско победоносное. Поэтому предшественники, такие как Малик и другие, говорили: «А суннату кесафинати нух». Сунна – это как корабль Нуха. «Ман ракиба анаджа». Тот, кто сядет на него, на этот корабль, спасется. «Ман тахаллафа анагарак». А тот, кто отстанет от этого корабля, тот потонет. Зухри сказал: Канаман Мадамин Урамайна Якулуна Алятисам Бисуна Наджа Зухри говорит, те ученые, которые были до нас, из наших ученых, они говорили, Алятисам Бисуна Наджа, держаться за сунну – это спасение. Если мы все это узнали, говорит Шейх Ислам Ибн Таймия, то он отвечает на тот вопрос, который был задан. Если нам это ясно, то тогда мы понимаем, нам должно быть ясно и понятно, что то, посредством чего Аллах наставляет заблудших, то, посредством чего Он указывает путь отклонившимся, то, посредством чего Он принимает покаяние грешных, обязательно должно быть в соответствии с тем, с чем Он послал своего посланника. Хорошо? В соответствии с Кораном и Сунной. Внимательно. Раз все это ясно, доводы были приведены на необходимость следования Сунне. Теперь он говорит, раз все это мы услышали, все это поняли, значит понятно, что Аллах наставляет на прямой путь заблудших или принимает покаяние грешных, указывает дорогу отклонившимся только посредством чего? Посредством того, с чем он послал своего посланника. Курана и Сунны. Если бы, говорит он, иначе, если было так, что то, с чем он послал пророка, алейхиссалату вассалям, было бы недостаточно для того, чтобы наставлять людей на прямой путь, это означало бы, что религия посланника несовершенная, неполная, нуждается в дополнениях, в совершенствовании. Это ответ на вопрос. Это ответ на вопрос, что наставить на прямой путь можно только посредством того, с чем пришел Мухаммад алейхиссалям, только этим методом. То, что делал этот шейх, играл в бубен и пели песни они, тем самым исправлял этих людей, соответствует ли это методу Мухаммада алейхиссалям? С этим ли он пришел? Дальше говорит шейх Ислам Ибн Таймия. Как развязать узлы? Как развязать узел упрямства? То есть, когда человек упорствует в грехе. Как побудить людей оставить грехи? Для этого есть, говорит он, полезные способы. И четыре вида их. Их четыре вида. Он говорит о тех способах, которые в Коране и Сунне. Первое, первый способ, первый полезный способ – упоминать то, что есть в Коране из аятов, устрашающих грешников, ослушающихся Аллаха. А также то, что сообщается в хадисах, в асарах, порицающих грешников и восхваляющих кающихся. Так это первое. Рассказывать им, людям, что? Об аятах, устрашающих грешников. И о хадисах, о сара, где порицаются грешники и хвалятся кающиеся. Это первый метод. Второе. Рассказы о пророках и праведных предшественниках, о том, что случилось с ними из разных бедствий по причине грехов. И это, говорит он, очень сильно действует на людей и оказывает большую пользу и влияет сильно на их сердца. Например, рассказать об Адаме, алейхиссалям, как он ослушался своего Господа и что случилось потом с ним из-за этого, что он лишился рая. Рассказывать подобные истории. И поистине, говорит он, Шейх Ислам Ибн Таймия говорит, поистине Аллах упомянул в Коране эту историю или в хадисах рассказываются подобные истории не для развлечений просто, чтобы люди по вечерам, по ночам сидели и рассказывали друг другу в качестве развлечения. Не для этого, а цель этого, говорит он, назидание, и чтобы люди поняли, что если даже пророки, мир им, даже для них не прошли грехи, малые грехи. Пророки не совершают больших грехов. Для них они не прошли бесследно. То, что тогда говорить о тех, чьи грехи велики, и они, естественно, ниже уровнем, чем пророки. Это, говорит он, то есть этот вид призыва людей к покаянию тоже следует пользоваться им широко, этим методом. Побольше рассказывать людям, таким, которые упорствуют в грехе, потому что это очень помогает, заставляет, побуждает их к тоубе, побуждает их к покаянию, заставляет шевелиться их души. Третий метод. Третий метод. Заставить их понять. Заставить их понять, что за грехи в этом мире уже дается скорое наказание. И что нужно ожидать наказания за грехи. И что все, что постигает человека из греху, из бедствия, это все по причине его преступлений. И этим надо устрашить человека. Скорым расчетом здесь уже наказание придет. Как сообщается в хабаре, в хадисе, «Инналь абд ля юхраму ризка биззанби юсибу». Поистине, человек лишается пропитания ризка из-за греха, который он совершает. И некоторые предшественники говорили, кто-то из предшественников говорил, что он сам теме приводит, высказывание предшественника, что проклятие – это не когда чернеет лицо или когда уменьшается имущество человека. Аляна, проклятие, это когда человек выходит из одного греха, попадает в следующий. Подобный. Или в грех хуже, чем предыдущий. И это действительно так, говорит Шейх Ислам Тайми. Потому что такое ляна, что такое проклятие? Это отстранение, отдаление человека от милости. И если человек, ему не дается направление к благому, и если для него облегчается совершение злого, то такой человек отдаляется еще дальше от милости. И лишение человека ризка на дело или удела в виде тауфика, то есть в виде направления на прямой путь, это самое сильное лишение, самое великое лишение. Всякий грех зовет к следующему греху. И увеличиваются грехи в своем количестве. И раб, человек лишается своего полезного удела. Он лишается возможности сидеть с учеными, с праведными людьми, которые порицают мункар, порицают грехи. Лишается возможности сидеть с праведниками, общаться с ними. Аллах Субхану Тааля ненавидит его, и из-за этого ненавидят его праведники. И в общем, говорит он, очень много хадисов, хабаров, указывающие на те бедствия, которые приносят грехи в этом мире. И тот, кто, тот, с кем случается нечто из бед, то это в наказание ему. Если его постигает благо, то есть если человек совершает грехи, и случается с ним какое-то бедствие, то это наказание ему. А если постигает его милость, когда он делает милость Аллаха, когда он делает грехи, то есть он грешит, а милость приходит, тогда, говорит Шейх Ислам Тайми, это истидрадж, это завлечение от Аллаха. Завлечение от Аллаха. Потому что Аллах дает ему благо, и он, этот человек, в то же время лишен возможности благодарить Аллаха Субхану ва Тааля. А раз он не благодарит Аллаха Субхану, значит, он наказывается потом еще за что? За неблагодарность Аллаха Субхану. Поэтому в его отношении, ослушавшийся Аллаха человек, если постигает его беда, то это наказание ему, ничто другое. Если постигает его милость, то это завлечение от Аллаха и еще большее наказание ему за неблагодарность, которую он потом проявит в отношении этих милостей. А наоборот, покорный, то из-за своей покорности каждая милость, которая приходит к нему от Аллаха, это воздаяние ему за покорность, и это направление к благодарности Аллаха, проявление благодарности Аллаха Субхану Тааля. И наоборот, каждая беда, которая постигает его, это искупление грехов ему и увеличение степеней его, возвеличение его на степень. Так это третий метод привлечения людей к покаянию. Четвертое – это упоминать таким людям о наказаниях за конкретные грехи. Как, например, за винопитие – такое наказание, за прелюбодеяние – такое наказание, за воровство – такое наказание и так далее. Далее говорит Шейх-уль-Ислам, рахима-уллах, нужно следует знать, что праведные деяния Аллах приказал их либо в строгой форме, и это ваджиб, то есть бывает вуджуб, да, ваджиб, обязательный деяние, либо в виде побуждения. Это деяния называются такие, как мустахаб, желательные деяния. Что касается скверных деяний, то Аллах Субхану Тааля запретил их. И если какое-то деяние, какое-то дело включает в себя пользу и вред, то поистине законодатель, он мудрый. Если вреда, вернее пользы больше в этом деянии, то шариат устанавливает это деяние, совершать его. Если вреда там больше, чем пользы, тогда не устанавливает это. Или, более того, запрещает это. Аллах Субхану Тааля говорит, «Кутиба алейкумуль киталю ва хуа кирхун лакум». Предписано вам сражение, оно вам ненавистно. Итак, сражение, в нем есть вред, в нем есть польза. Хорошо, какой вред? Тяжело человеку это, для его нафса тяжело, для души. Хорошо, ненавистно поэтому. Но польза в нем больше, поэтому Аллах устанавливает это нам. Говорит дальше в аяте, «Ва'асан такрау шей'ан ва ва хайру лаку». Может быть, вы что-то ненавидите, а на самом деле это благо для вас. «Ва'асан тухиббу шей'ан ва ва хайру лаку». Может быть, наоборот, что-то любите, а это для вас зло. «Валлаху я'ламу антум ля та'ламун». Аллах знает, а вы не знаете. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Ясалюнака анил хамри валь мейсир». Они тебя спрашивают о спиртном, о вине, и спрашивают тебя о мейсире. قُلْ فِيهِمَا إِسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Скажи, в этом великий грех, в них, и есть польза для людей. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Но грех их больше, чем, или вред от них больше, чем их польза. Поэтому потом Аллах Субхану Тааля запретил это. И вино, и мейсер. И поэтому, говорит дальше, через следующую тему. Итак, еще раз этот пункт очень важен. Что сказано? Что Аллах Субхану Тааля мудрый, если в чем-то есть польза и вред, то если вреда в нем больше, то Аллах Субхану запрещает это. Если в этом больше пользы, то устанавливает это Аллах Субхану Тааля. Хорошо? И то, что люди видят из деяний, которые приближают их к Аллаху Субхану Тааля, они считают, что деяния эти приближают их к Аллаху. Но Аллах не установил для них это деяние. И посланник не установил. То есть, если человек видит, совершает какое-то деяние, которое он считает, что оно приближает его к Аллаху, но при этом Аллах и его посланник не установили это деяние, то тогда нужно знать, на основании предыдущего сказанного, что значит вред этого действия больше, чем его польза. Если было бы иначе, если бы польза от него была больше, чем вреда, то тогда шариат не оставил бы это в стороне, не пренебрег бы тогда этим Аллах Субхану Тааля, не пренебрег бы этим законодатель. Потому что он мудрый. Он мудрый. И он не оставляет в стороне, не пренебрегает какой-то пользой, которая есть для религии. И ничего не оставляет такого, чтобы не приблизило, вернее, из того, что может приблизить верующих к Аллаху Субхану Тааля, к своему Господу, Господу миров, ничего из этого не упускает. Если это ясно, говорит он, все, что было сказано. Теперь это все был ответ на вопрос по поводу шейха того. Хорошо? Ответ ясен. Теперь он уже подводит итог к конкретному этому вопросу, к этой фетве, которую спрашивают его. Если все, что было сказано, ясно, говорит он, то тогда мы тому, который задал вопрос, отвечаем. Теперь. Этот шейх имел намерение привести вот этих людей, которых он собирал, хорошо, то есть которые собрались в группу для того, чтобы совершать грехи, имел намерение привести их к покаянию. Но может он это сделать только на основании того, при этом, вернее, может он сделать, как сказано в вопросе, да только на основании метода, который является беда, который является новшеством. Это указывает на то, что этот шейх, он невежественный в отношении шариатских путей или методов привлечения людей к покаянию. То есть шейх этот собирает этих людей, которые собирались совершить какие-то великие грехи, и при этом он не может ничего другого, кроме как прибегнуть к какому? К пути, который является беда, это указывает на то, что этот шейх, он говорит «джахиль битурук и шария», значит, он не знает шариатских методов, как это положено. Тех шариатских методов, посредством которого грешники приходят к покаянию. Либо он, говорит он, аджизунан, либо он просто не может это делать, не умеет это делать, не в состоянии это делать. Либо он просто их не знает, эти методы, либо он не владеет ими, не умеет их делать. Поистине, потому что поистине, говорит он, посланник, саллаху салям, исподвижники, табиины, они призывали тех, кто хуже, чем те, о которых речь идет в вопросе. Призывали людей куфра, нечестия, ослушания, греха, призывали их шариатскими путями. И этими путями Аллах их сделал не нуждающимися в других путях, выдуманных, турук бидия. Поэтому запрещается говорить, что в шариатских путях, с которыми Аллах послал своего пророка, нет такого, что заставит людей прийти к тоубе, к покаянию. Как говорят, недостаточно этого. Шариатский метод используем, недостаточно, человек не приходит к покаянию. Так нельзя говорить, говорит человек с Амитиме. Потому что стопроцентно и однозначно это известно. И это передано многочисленными путями передачи, что неисчислимое количество людей покаялись, раскаялись в своем куфре, в своем нечестии, в своем грехе, число им знает только Аллах Субхану Таля, из общин разных посредством чего? Каких методов? Шариатских методов. В которых ничего не было из вот этих вот еретических собираний людей вместе. Первые, опередившие из числа мухаджиров и ансаров, те, которые последовали за ними во благе, они лучшие из приближенных Аллаху Субхану Таля, из богобоязненных приближенных Аллаху Субхану Таля, из этой уммы, они покаялись, пришли к покаянию посредством шариатских путей. Не путем турук бидайя, не путем еретических путей, методов. Страны мусульман, города и села раньше и сегодня полны теми, которые покаялись перед Аллах Субхану Аталя и стали бояться Его и делают то, что угодно Аллах Субхану Аталя, то, что любит Аллах Субхану Аталя. Все это путем шариатских методов, а не этими еретическими путями. Поэтому нельзя говорить, грешников мы можем направить к тобе только посредством вот этих вот выдуманных новых путей и методов. А нужно сказать, то есть, значит, он говорит, что вопрос-то не в том, что их нельзя призвать путем этих методов, что на них это не действует. Так не говорите, говорит он. Не говорите, что не получается, не приходят люди, невозможно этих людей теперь, этих грешников сегодня, что невозможно их привлечь к религии, к покаянию посредством, не иначе, как посредством только чего? Еретических методов, новых. А нужно, говорит он, сказать на самом деле, что среди шейхов, значит, среди шейхов есть тот, который просто не знает шариатский путь призыва. Или не может он это делать. Что нет у него знания Курана и Сунни о том, с чем нужно, как нужно обращаться к людям, что нужно им говорить. В результате чего они, Аллах Субхану примет их покаяние, они придут к покаянию. Вернуться к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому этот шейх отошел от шариатского пути к еретическому пути. Либо у него было хорошее намерение, если он религиозный, а может быть даже вообще его цель была просто лидерство. Возглавить этих людей и забрать их имущество. незаконным путем, как Аллах Субхану говорит в суре Тауба: «Я юразина аману, инна касира мин рахбари урухбан ля якулуна муаля наси биль батиль». Вы, которые верили, поистине многие из книжников и монахов поедают имущество людей незаконно, ва ясуддуна ан сабилилля, и сбивают с пути Аллаха. Человек, далее он говорит, может отойти от шариатского метода, шариатского пути, отказаться от него в пользу еретического пути, призыва, только из-за невежества, либо из-за неспособности своей, либо из-за каких-то порочных побуждений. И на этот вопрос, отвечая на этот вопрос, нужно спросить этих людей. То, что делают вот эти вот люди, наподобие этого шейха, хорошо, это является покорностью Аллаху и приближением к Аллаху Субхану ва Тааля, то, что любит Аллах и то, чем Он доволен, или нет? И получают ли награду за это люди, или нет? А если это не метод приближения к Аллаху, если это не покорность Аллаху, если это не поклонение Аллаху, а они делают это, считая это, называя это приближением к Аллаху, покорностью Аллаху, поклонением Аллаху, путем к Аллаху, то разрешаются ли им иметь подобные убеждения и действовать сообразно этим убеждениям? Ответ на этот вопрос у человека, который следует пророку, у которого есть знание, может быть только один, у такого человека, что это не является приближением к Аллаху Субхану ва Тааля, не является покорностью Аллаху Субхану ва Тааля, что это не относится к ибадатам, поклонению Аллаху Субхану ва Тааля, что это не относится к пути Аллаха Субхану ва Тааля и тому пути, посредством которого Аллах Субхану ва Тааля установил призывать к нему. И это не относится к тому, что приказал Аллах своим рабам. И это не ваджиб и не мустахаб. Не относится ни к ваджибатам, ни к мустахабу. А то, что не является ни ваджибом, ни мустахабом, то не может быть похвальным, не может быть хорошим, и не может быть покорностью, не может быть поклонением. И с этим согласны все мусульмане. Это его краткий ответ на этот вопрос, Маджмуль Фатава. Следующее правило, 31, которое гласит: «Анном я такидуна, анна та'амара маль хавадиси аль мутагиирати яджиба ан якун мабниян аля фахми адилати шари'а ва ма'рифати сунан Иллахи фи халки». Они убеждены, что отношение к изменяющимся событиям должно быть построено на понимании шариатских доводов и знании о обычаях Аллаха или о сунне Аллаха в отношении Его творений. Так это правило гласит, что человек, ля аля сунна валь джамаа, они, когда происходит что-то, какие-то события изменяющиеся, то какое должно быть отношение к этому? На основании чего? На основании понимания шариатских доводов и знания обычаев, законов Аллаха в Его мироздании. Хорошо? Доказательство на это сура Ниса, 83 аят, Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваиза джааахум амру миналь амни валь хауф азаау бихи». А когда приходит им какая-то весть, связанная с безопасностью или страхом, то они распространяют это. وَلَوْ رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَلَوْ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. А если бы они обратились с этим делом к посланнику и к обладателям влияния из них, то поняли бы, как нужно, и извлекли бы соответствующие выводы эти люди оттуда. Хорошо? То есть посланник, обладатель влияния среди них. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Если бы не милость Аллаха к вам, великодушие Аллаха к вам и милость Его, то последовали бы за шайтаном вы все, кроме немногих. Здесь указано на что? Что если приходит какая-то новость, какое-то дело из вещей, связанных с безопасностью, со страхом общим, люди начинают говорить об этом, обсуждать, начинают выносить какие-то решения. А как правильно поступать в таком случае? А правильно обратиться, здесь сказано к посланнику, обратиться к обладателям влияния среди вас, то есть к ученым, понимающим людям обратиться, что они поймут, извлекут соответствующие выводы и укажут, как правильно поступить. Они поймут, как правильно поступить. Это подтверждение этого правила, что когда случается что-то, нужно как относиться к этим событиям на основании понимания шариатских доводов и на основании знания, какие же есть законы Аллаха в мироздании. Понятно это доказательство, его связь с названием главы? Следующее доказательство, сура Аль-Анфаль, Аллах Субхану Тааля говорит, «Залика би анна Аллах лам яку мугайира ниматана намаха аля каумин, хатта югайиру ма би анфусим, ва анна Аллах самиун алим». Это потому, что Аллах не меняет милость, которую Он дает людям, пока они не поменяют то, что с ними, и поистине Аллах слышащий, знающий. Здесь указание на что? На закон Аллаха в мироздании. На один из законов, что если что-то с людьми происходит и изменяется милость, Аллах отменяет какую-то милость, которую дал им, то потому что что-то что? Самими людьми произошло, что-то они сами изменили у себя. Указание на закон Аллаха Субхану ва Тааля в его мироздании. Итак, мы относимся как к событиям? На основании чего? На основании знания шариатских доводов, их понимания. И указывают нам эти доводы на что? На законы Аллаха Субхану ва Тааля, которые в мироздании происходят. Это очень важно, потому что сегодня люди бьются головами о стенку, пытаются найти какие-то выходы, и не хотят обратиться к пониманию того, как нужно относиться к этим вещам, к этим событиям на основании Курана и Сунны. Каков закон Аллаха Субхану ва Тааля в этом вопросе? А если бы обратились, было бы ясно. Или аяты сура Аль-Имран 165. «Аваламма асабаткум мусибатум, кад асабтум мислея, культум анна хаза». Когда постигло вас несчастье, после того, как вы причинили вдвое большее, вы сказали, откуда нам это? «Куль хуа мин инди анфусикум». Скажи, это от вас самих. «Инна Аллах аля кулли шейин кадир». Поясни, Аллах над каждой вещью мощен. Тоже в этом аяте что указание на закон Аллаха Субхану ва Тааля. На обычаи Аллаха Субхану ва Тааля в мироздании, что если что-то постигает тебя, то это почему? Откуда? От тебя самого, от твоих прегрешений. Когда человек это знает по-другому, соответственно, уже относится к событиям, которые происходят. Сура Гуд, 89 аят. «Вая кауми ля яджриманнакум шикаки, айюсибакум мислю ма асаба каума Нухин, ау каума Гудин, ау каума Салих». «Вама кауму Лут минкум бибаид». «О народ мой, что бы ни навлекло», то есть остерегайтесь того, чтобы не навлекло на вас противодействие мне, ту беду, которая постигла народ Нуха, народ Гуда, народ Салиха, а народ Лута от вас недалеко. Хорошо. То есть указание на что тоже? На закон, на обычаи Аллаха Субхану ва Тааля в отношении людей, которые отвергают пророков. Что с ними случается? Посмотрите, что было с Нухом. Вот закон Аллаха вам в мироздании. Что было с народом Салиха? Что было с народом Люта, Гуда? Сура Ниса Аллах Субхану ва Тааля говорит в 123 аяте. «Лейса би аманикум ва ля амани ахлиль китаб». Не на основании ваших мечтаний и мечтаний людей книги войдете вы в рай. Не на основании мечтаний и фантазий. Тот, кто совершает зло, получает воздаяние за него. И не найдет для себя, кроме Аллаха, покровителя и помощника. Сура Ан'ам 112 аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит. Итак, мы делаем для каждого пророка врага. Шайатин аль-инси валь-джин. Шайтанов из числа людей и джиннов. Которые внушают друг другу разукрашенные красивые речи, лживые. Если пожелал твой Господь, не сделали бы они этого. Фазаргума мая вторую. Оставь их то, что они измышляют. Здесь указание также на что? На законы, обычаи, обыкновения Аллаха Субхану ва Тааля в мироздании. Каждому пророку мы так делаем, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Человек, когда знает это, знает законы и обыкновения Аллаха Субхану в мироздании, по-другому относится к событиям, которые происходят. Сура Ан-Нам, 123 аят. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. Итак, мы в каждом поселении делаем вельмож, знатных людей, совершающих преступления там, то есть грешащих, чтобы они там ухищрялись. Но они ухищряются только против самих себя, и они этого не чувствуют. Это также указание на что? Обыкновение Аллаха Субхану ва Тааля в мироздании. В каждом поселении, когда послал сюда пророк, потом отвергали пророка, кто там появлялись такие люди, высокопоставленные, которые начинали совершать преступления, ухищряться и так далее. Сура Ан-Нам, 129 аят. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. И вот так одних беззаконников мы ставим над другими за то, что приобрели они из грехов. То есть, если ставится над людьми какой-то правитель, грешный, беззаконный, это почему? Из-за того, что подданные такие. Тоже указание на что? На одно из обыкновений Аллаха Субхану ва Тааля. Когда люди знают эти законы Аллаха Субхану ва Тааля, тогда они по-другому относятся к событиям. Тогда они заходят в дом через дверь, а не через окно. Хорошо. Сура Аль-Араф, 152 аят. «Инна лязина тахазуль ижля саяналюхум гадабум ми раббим». Те, которые избрали себе тельца, постигнет их гнев от их Господа. «Уазиллятун филь хаяти дуни». И унижение в этой жизни. Закон Аллаха Субхану ва Тааля. «Ваказалика наджзиль муфтарин». Так мы воздаем измышляющим ложь. И в суре Аль-Маида, в 105 аяте, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я ю лязина аману алейкум анфусукум». Вы, которые уверовали, переживайте за самих себя. «Ля ядуррукум ман далля из ахтадейтум». Не повредят вам те, которые заблудились, если вы на прямом пути. «Или Аллах имарджиукум джамия». К Аллаху вы вернетесь все. «Фаюнаббиукум бима кунтум тамалун». И он сообщит вам то, что вы совершали. Вот этот вот последний аят из суры Аль-Маида, 105 аят, тоже указывает нам на то, как нужно относиться к событиям, какой закон Аллах Субхану ва Тааля мироздания. «Не повредят вам те, которые заблудились, если вы на прямом пути». Этот аят, его нужно разобрать немножко подробно, из-за того, что многие люди не понимают его правильно. Шейх Ислам Ибн Таймия приводятся его слова относительно этого аята, разъясняющие нам смысл этого аята. «Алейкум анфусакум». Думайте о самих себе, переживайте о самих себе, то есть на вас лежит ответственность за самих себя. «Ля ядуррукум ман далля из ахтадейт». Он не повредят вам те, которые заблудились, если вы на прямом пути. И шейх Ислам говорит, этот аят не означает, что нужно оставить призыв, приказ одобряемого, удерживания от порицаемого. И в аяте нет запрета на это и нет разрешения на это, что можно оставить. «Алямар биль ма'руфу ва нахьи аль мункар». Как на это указывается, говорит он, в известном хадисе, который приводится в Сунан, от Абу Бакра Сиддика, о том, что он обратился к людям с проповедью с минбара, посланника Аллаха, саллаху саллям, и сказал: «Я юхан нас, о люди, иннакум такрауна азиль ая, ва тадауна фи гайри мавдия». О люди, вы читаете этот аят, но неправильно его понимаете. «Ваинни самиату Расул Аллаху саллям якул». Потому что я слышал, как пророк, алейхиссалату вассалям, говорил: «Инна наса иза раау аль-мункара, фалям югайеру аушака ийяумахум Аллах бийкабин мин». Поистине люди, если видят мункар и не исправляют его, то вот-вот охватит их всех наказание от Аллаха. И также говорит шейх Ибн Таймия хадис Абу Салаб аль-Хушани, который разъясняет этот аят: «Иза раэйта шухан мутаа, ва хава муттабаа, ва иджаба кулля зи раэйн би раэйи, фа алейка бихуэйсати аннафсик». Если ты видишь алчность, которой покоряются, и если ты видишь страсти, за которой следуют, если ты видишь, как каждый обладатель мнения доволен своим мнением, то тогда ты должен думать о своей душе. И это разъясняет этот хадис, разъясняет хадис Абу Саида, который приводится в Сахихе Муслима, разъясняет этот хадис от Абу Салаба. «Ман ра минкум мункаран фальюгайирху бияди». Кто видит мункер из вас, пусть исправит это своей рукой. Фаин лям ястатия фабилисани. Если не может, то языком. Фаин лям ястатия фабикальби. Если не может, тогда сердцем. Вазали кадрфун иман. Это самое низшее, минимум проявления веры. Хорошо, меньше уже не может быть. За этим уже ничего нет, как сказано в другой версии. Из имана. То есть, хадис Абу Саалаба, когда ты видишь, как подчиняются, когда ты видишь алчность, которая подчиняется, и страсти, которые следуют, и как обладатель мнения, довольный своим мнением, тогда думай о самом себе, хорошо? О чем речь идет? Что когда человек, о том, что сказано в Сахихе Муслима, что когда человек, он не может исправить это руками, и не может исправить это языком, в таком случае остается что? Только порицать это сердцем. И здесь шейх Ислам Тайми дальше разъясняет, как понимание этого хадиса. Он говорит, когда обретают силу люди греха, так что они уже вообще не прислушиваются к благочестию, когда они вредят, притесняют и мучают тех, которые запрещают им, хорошо, когда, то есть, берет вверх алчность и страсть и высокомерие, тогда спадает с людей ответственность или обязанность изменять языком в таком положении. И остается обязанность изменять, порицать это сердцем. Хорошо? То есть, вот что имеется в виду. Итак, этот аят, значит, человек сам тебе говорит, что ни в коем случае нельзя понимать, как разрешение или даже приказ думать о себе и оставить приказ одобряемого, удерживать порицаемого. Нет. А в этом аяте, говорит он, есть многочисленные полезные выводы. То есть, на самом деле, на что указывает на самом деле этот аят? Давайте разберем. И он указывает, приводит полезные выводы из этого аята. Во-первых, говорит он, аят указывает на то, что верующий не должен бояться неверных или лицемеров. Потому что они не повредят ему, если он стоит на прямом пути. Второе, что он не должен из-за них печалиться и отчаиваться. Потому что их грехи не повредят ему, если он на прямом пути. А печалиться из-за того, что тебе не повредит, это пустословие или пустое, это напрасное занятие. И на это указывается в словах Аллаха Субхану Тааля: «Васбир ва масабрука илля биллях». Проявляй терпение, поистине терпение твое только с Аллахом. «Ва ля тахзан алейхим, ва ля такун фи дайки мимма ямкурун». И не печалься о них, и не будь в стеснении из-за того, что они изощряются, ухищряются. Это второй вывод. Третий вывод, на что указывает этот аят, что не нужно склоняться к ним. И не нужно устремлять свой взор на то, что дано им из власти, из имущества, из каких-то вещей, удовлетворяющих их страсти. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ля тамудданна айнака иля ма маттана бихи азваджа минхум». Не устремляй свой взор на то, чем наделили мы, что дали мы некоторым из них. «Ва ля тахзан алейхим». И не печалься о них. То есть Аллах Субхану Тааля здесь запретил печалиться о них и стремиться к тому, что у них есть. И запретил печалиться, то есть печалиться из-за чего? Что у них есть то, чего нет у тебя. И запретил печалиться о них и бояться их. Потому что человек, он может испытывать сожаление или испытывать какую-то боль из-за них, страдать из-за них или от них. Или стремясь к ним, или наоборот, боясь их. Итак, это третий вывод. Четвертый вывод. Что нельзя покушаться на людей греха больше того, что установил шариат. Больше, чем то, что установил шариат. То есть, в ненависти к ним, в порицании, в запрещении им, в бойкоте их, в наказании их нельзя приступать к границе, установленной шариатом. Аят указывает на это. Тот человек, который приступает против них, ему говорится то, что сказано в эти «алейка», и навсек. То есть ты смотри за собой, смотри. «Ля ядурука мам валя изахтадей». Тебе не повредят те, которые заблудились, если ты на прямом пути. То есть здесь указание на что? Что нельзя приступить к границе против них. Хорошо. Они тебе не повредят их грехи, но ты не приступи к границу. Ты думай о себе. Уляджриманнакум шанаану каумин, сказано, и пусть не заставит вас ненависть к людям поступать несправедливо. И Аллах Субхана говорит: «Вакатилю фи сабилиля ладзина юкатилунакум ва ля та'таду». Сражайтесь с теми, которые сражаются с вами, но не приступайте. Инна Аллаха ля юхиббуль муътадин. Поистине Аллах не любит приступивших. И сказано: «Фаинн таху фаля удвана илля аля дзалимин». А если они прекратят, то тогда нет покушения, кроме как на беззаконников. Дальше шейх ислам говорит: поистине многие из тех, которые приказывают и запрещают, то есть приказывают, одобряемые, удерживают, порицаемые, они переходят границы Аллаха. Либо из-за невежества, либо из-за беззакония. Хорошо? И здесь в этом вопросе нужно утвердиться в правильном понимании этого вопроса. И здесь, говорит, все равно относится ли, речь идет об инкяре, то есть о порицании кяферов, или мунафиков, или нечестивцев, или грешных. Это четвертый вывод, что значит нельзя нарушать, что пределы, установленные шариатом в вопросах, приказанных, одобряемых, удерживаемых, порицаемых, в ненависти, в порицании, в запрещении, в бойкоте и так далее. Хорошо? Аят указывает на это. Пятое, на что указывает аят, что приказывать, одобряемых, удерживаемых, порицаемых нужно на основании шариата, на основании знания, во-первых, на основании мягкости и терпения, и на основании хорошего намерения, и на основании того, чтобы, чтобы придерживаться умеренного пути, то есть на основании умеренного пути. И это все входит в слова Аллаха «Алейкум анфусакум», то есть вы переживаете за самих себя или думаете о самих себе, чтобы что, призывать как? На основании шариата. Мягко, с терпением, с хорошим намерением, с соблюдением умеренности и так далее. И в словах Аллаха Субхана Изахтадейтум, если вы на прямом пути. То есть вы на прямом пути, если вы придерживаетесь шариата, как положено, приказываете обрям, держитесь порицаемо, как положено, тогда не повредят вам те, которые заблудились. И вот эти, говорит, пять вещей, которые можно почерпнуть из этого аята, тем, которые приказывают обрям, удерживают от порицаемого. И есть еще один смысл в этом аяте, говорит он. Что человек должен обратиться прежде всего к тому, чтобы думать о самом себе относительно знания и действия. Хорошо? То есть прежде всего должен думать о самом себе в том, что касается знания и действия, отвернуться от того, что его не волнует, то, что его не касается, вернее. Как пророк алейхиссалям сказал: «Мин хусни ислам аль-мар'и тарку маляяни». То есть признаком хорошего ислама человека относится то, что он оставляет то, что его не касается. Тоже сюда входит в этот аят. «Алейкум анфусакум», то есть думай о себе самом. Ты сначала должен печься о своих интересах, прежде всего. О себе самом должен думать, о своем знании, о своем деянии, прежде всего, чем ты начинаешь искать у людей что-то, что исправлять там или что им приказать. Хорошо? Сюда, говорит он, особенно относится, когда человек проявляет чрезмерное любопытство в вопросах, которые его не касаются, относительно религиозности кого-то или мирской жизни кого-то. Особенно, если он разговаривает из-за зависти или из-за желания просто получить какое-то лидерство или верховенство. То же самое деяние касается. Тот, кто делает так, тот либо беззаконник, либо он просто глупец, которому нечего делать. «Алейкум анфусакум», то есть думайте о самих себе, то есть не ищите у людей какие-то пороки в их религиозности или пороки в их мирской жизни, занимайтесь прежде всего самими себя, оставьте то, что вас не касается, потому что тот, кто так делает, либо он просто валим, несправедливый беззаконник, либо он просто что, глупец, которому нечего делать. И как часто, говорит он, шайтан разрисовывает человеку, представляет в виде того, что вот это и есть приказание, например, это и есть удерживание от порицаемого, это и есть джихад на пути Аллаха, а на самом деле это беззаконие, это посягание на человека, на самом деле. Поэтому подумай об аяте и найдешь в них много таких полезных для человека вещей, говорит он. Если ты рассмотришь то, что происходит из разногласий в умме, среди ее знающих, и среди ее урбадов, то есть, которые поклоняются много, и среди ее правителей, среди ее лидеров, то ты увидишь, говорит он, что в основном здесь покушение есть, то есть приступание границ, либо на основании тауиля, то есть какой-то трактовки, либо вообще без трактовки. Как, например, джахмиты покушаются на последователей сунны. Когда речь идет о сифатах, когда покушались, вернее, джахмиты на последователей сунны, когда речь шла о вопросах сифатов и Курана, сотворенности Курана. Несотворенности Курана. Как было испытание во времена Ахмада. Или как Ахлюль-Бида покушаются на Ахлю-Сунна много раз, часто. Или как насибиты покусились на Али и Ахлюль-Бейт. Или как мушаббихиты посягают на тех, которые отстраняют от Аллаха недостатки. Или как некоторые из числа суннитов посягают друг на друга. Или на кого-то из мубтадиитов, то есть приступая уже границы дозволенного. Хорошо, это тоже важно. Приступая к границе того, что приказал им Аллах. И это есть исраф, то есть это есть чрезмерствование, упомянутое в словах Аллах Субхану Тааля, Раббана Фирлана Зунубана, Вайсрафина Фай Амрина. У Аллах прости нам наши грехи и чрезмерствование в нашем деле. А напротив этого приступания, то есть, итак, о чем речь идет здесь? Приступание чего? Границ в этом. А ему противостоит, он говорит, наоборот, упущение, с другой стороны, людей в том, что им приказано из истины. Или в том, что им приказано из приказа неодобряемого, удерживаемого от порицаемого. Наоборот, другие люди здесь проявляют упущение, нерадивость. Им противостоят такие люди. Хорошо? Как говорят, очень хорошо, говорит, он сказал один предшественник, что бы ни приказал Аллах, то обязательно шейтан противопоставляет этому две вещи. И неважно, при помощи которой ему удастся сделать то, что он хочет, добиться успеха своего. Либо он противопоставляет этому гулю, то есть чрезмерствование, либо таксир, то есть наоборот, упущение. Что бы ни приказал Аллах Субхану Тааля. И шейх сам говорит, тот, который помогает совершать грех и преступление, ему противостоит человек, который не помогает совершать благочестие и богобоязненность. Хорошо? То есть человек, который помогает в грехе и в преступлении, наряду с ним противостоит ему человек тоже, другое уже это что, то у нас гулю, чрезмерствование, противостоит ему наоборот человек, который не помогает в чем? В благочестии и богобоязненности. Это тоже что? Неправильно. Человек, который, дальше, есть человек, который совершает то, что ему приказано, и еще делает сверх того, что же ему запрещено. Противостоит ему человек, который не делает то, что ему запрещено, но и не делает то, что ему приказано. Кое-что из того, что ему приказано. И пусть Аллах Субхану Тааля говорит, он направит нас на прямой путь, и нет силы и мощи иначе, как с ним. Это то, что касается этого урока. Саллаллаху алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям